Вронский взял письмо и записку брата. Это было то самое, что он ожидал. Письмо от матери с упреками за то, что он не приезжал, и записка от брата, в которой говорилось, что нужно переговорить. Вронский знал, что это все о том же. «Что им за дело?» — подумал Вронский и, смяв письма, сунул их между пуговиц сюртука, чтобы внимательно прочесть дорогой. В сенях избы ему встретились два офицера, один их, а другой другого полка. Квартира Вронского всегда была притоном всех офицеров. «Куда?» «Нужно в Петергоф». «А лошадь пришла из Царского?» «Пришла, да я не видал еще». «Говорят, Махотина гладиатор захромал. Вздор!» «Только как вы по этой грязи поскачете?» — сказал другой. «Вот мои спасители!» — закричал, увидав вошедших Петрицкий, пред которым стоял денщик с водкой и огурцом на подносе. «Вот Яшвин велит пить, чтобы освежиться». «Ну уж вы нам задали вчера», — сказал один из пришедших, — «всю ночь не давали спать». «Нет, каково мы окончили», — рассказывал Петрицкий. «Волков залез на крышу и говорит, что ему грустно. Я говорю, давай музыку, погребальный марш». Он так на крыше и заснул под погребальный марш. «Так что ж пить?» — говорил он, держа рюмку и морщась. «Выпей, выпей водки непременно, а потом сельтерской воды и много лимона», — говорил Яшвин, стоя над Петрицким как мать, заставляющая ребенка принимать лекарства, «а потом уж шампанского немножечко, так, бутылочку. Вот это умно! Постой, Вронский, выпьем! Нет, прощайте, господа, нынче я не пью». «Что ж, потяжелеешь? Ну-тк мы одни. Давай сельтерской воды и лимон». «Вронский!» — закричал кто-то, когда он уж выходил в сени. «Что? Ты бы волоса обстриг, а то они у тебя тяжелые, особенно на лысине!» Вронский действительно преждевременно начинал плешиветь. Он весело засмеялся, показывая свои сплошные зубы, и, надвинув фуражку на лысину, вышел и сел в коляску. «В конюшню!» — сказал он, и достал было письма, чтобы прочесть их, но потом раздумал, чтобы не развлекаться до осмотра лошади. Потом...